Глава 11. Прошел месяц. «Да когда это кончится?» — раздался возмущенный крик Велиара. «Ида, ты не фея! Ты!» Сбивчиво возмущался повелитель темного королевства, сидя на толстой ветке ветвистого дуба, обнимая мощный ствол дерева двумя руками. С возмущением глядя то на девушку, то на дымящееся кресло внизу, на котором он еще совсем недавно так беззаботно сидел. «Хочешь — обижайся, хочешь — нет, но ты не фея, а ведьма. Вот честное слово. Вот скажи, тебе не стыдно заставлять старика лазить по деревьям?» «Прости, я не знаю, как это получилось». Ираида подошла к дереву и, задрав голову, еще раз извинилась. «Прости, это произошло случайно». «Да знаю, я знаю». Демон, применив заклинание левитации, мягко спикировал вниз. «Вот я только одного понять не могу. Почему твои огненные шары всегда преследуют меня? Вон мишень!» Велиар ткнул пальцем в противоположную сторону, где между деревьями в воздухе висели несколько разноцветных колец. «А фаербол твой почему-то оказался здесь?» Мужчина показал на дымящееся кресло. «И между прочим, сегодня твой шар почти достиг своей цели, а вернее меня, драгоценного. Учти, вот помру от инфаркта, я тебя по-хорошему прошу, дай мне спокойно дожить до совершеннолетия Рейгана в целости и сохранности, а то мне помирать раньше времени ну никак нельзя. Трон-то оставить некому пока». «Велиар, ну прости, это случайность», произнесла фея, расстроенно глядя на растрепанного демона, который, как гордая птица, нахоплился и, если судить по красному лицу, злился. Девушка действительно не понимала, почему ее магические шары, периодически меняя траекторию движения в полете, вместо кольца летят в Велиара. Прошел месяц с тех пор, как она покинула пределы Светлого Королевства, и за это время многое изменилось. Ежедневные занятия с демоном медленно, но стали приносить результаты. Основа огненной магии состояла из двух пунктов – создание и управление. Теперь она спокойно могла выпустить пламя необходимой силы, преобразовать его в любую форму, будь то шар, цветок или змей. А вот с контролем дела складывались по-разному. Иногда Ираида полностью управляла своей магией, но чаще всего она все-таки так и вырывалась. И тогда... За первые несколько занятий Ираида полностью сожгла тренировочный зал и половину коридора с дорогими предметами интерьера. Умудрилась устроить фейерверк и довела своими выходками правителя, да и прислугу, да и коты. Но со временем Ираида научилась уменьшать силу своей магии, и последствия ее заклинания стали менее разрушительными. Но чтобы избежать очередного катаклизма и вновь не восстанавливать зал, занятие было решено перенести в парк. И вот уже неделю каждое утро Велиар пытался научить Ираиду целенаправленно направлять поток своей магии. Суть упражнений была до безобразия проста – создать огненный шарик и закинуть его в магическое кольцо. Но если первое получалось легко, то со вторым возникли проблемы. Шар то не долетал до кольца, то перелетал, то срывался и летел в обратную сторону. Вот и сейчас, как следует размахнувшись, Ираида отправила фаербол в кольцо. Но он почему-то вместо того, чтобы полететь вперед, направился в обратную сторону, где в тени большого дуба сидел Велиар, листая какой-то древний фолиант. Мужчина все это время пытался найти объяснение тому, как светлой фее могла оказаться сила, равная его. Он перелистывал книгу за книгой, с упорством мула, но пока его поиски не увенчались успехом. Вот и сейчас, увлекшись интересной легендой о возникновении фей в Санталии, Велиар не сразу заметил огненный шар, с бешеной скоростью летящий в его сторону. Услышав крик Раиды, мужчина оторвался от чтения и увидел приближающуюся опасность, применил заклинание левитации, совершенно забыв о том, что находится под действием защитного щита. Частицы огненной магии периодически попадали на Велиара, и, получив первый раз большую прожженную дыру на кафтане, мужчина теперь всегда на занятиях использовал защиту и садился на максимально удаленном расстоянии от места военных действий под названием Ираиме. Но сегодня он так увлекся легендой, что шар стал для него полной неожиданностью. Хотя кроме кресла пострадавших не было, Ираиде было жутко неудобно перед Велиаром. «Прости меня, я действительно не хотела», — извинилась фея еще раз. «Знаешь, чтобы получить мое прощение, тебе придется согласиться на несколько моих условий», — хитро прищурился демон, насмешливо смотря на девушку. «Каких?» — в тон ему ответила Ираида, хотя фея уже приблизительно догадывалась, что от нее потребует правитель. «Ну, во-первых, ты должна выполнить задание, и в каждом из семи колец должен оказаться твой шар. Ну и во-вторых, ты перестанешь сопротивляться и примешь от меня подарок к предстоящему торжеству. Украшение к твоему платью. Договорились?» «Велиар, а ты хитрец. Ты же уже не раз пытался навязать мне драгоценности. Но мне неудобно принимать от тебя такие дорогие подарки», — пояснила Ираида. «На днях во дворце должен состояться торжественный бал в честь совершеннолетия наследника. И фея, естественно, была приглашена». Модистка с помощью помощницы магии шила для нее роскошное платье по моде темного королевства. Увидев девушку в нем, Велиар тонко подметил, что не хватает украшений, и тут же решил преподнести их Ираиде. Но она не хотела принимать драгоценности в подарок, считая это неудобным, и поэтому всячески отказывалась. А сейчас хитрому демону удалось подловить ее, и, видимо, отказаться вновь она просто не сможет. «Хорошо», — выдохнула фея. «Я согласна на твои условия». «Вот и славненько. Вот и молодец. Порадовала старика. Давай быстренько закидывай шары в кольца. Да пойдем обедать. Потом вы с Рейганом, как всегда, пойдете на прогулку, а я в это время пересмотрю свою сокровищницу». Радостно выпалил демон и подтолкнул Ираиду кольцем. «Ну иди, давай иди. Все у тебя получится. Главное верить». И действительно, фее не сразу, но удалось выполнить это задание. Когда последний шар мягко влетел в кольцо, девушка едва не захлопала в ладоши от радости. «Ты молодец!» — похвалил ее Велиар. И они отправились в столовую, где их уже, как всегда, ждал Рейган. За это время парень и девушка очень сдружились. Каждый вечер они проводили вместе, гуляли по замку и очень много разговаривали. Как выяснилось, у них оказалось много похожих увлечений. Они беседовали о литературе, истории, иногда даже спорили, когда их взгляды на ту или иную ситуацию расходились, и даже ссорились по пустякам, но очень быстро мирились. За этот месяц молодые люди где только не побывали – башни, подвалы, крыши замка, и даже втайне от правителя успели посетить несколько раз город. Ираида теперь уже не думала о местных жителях, как о чудовищах, ведь все сказанное о темном королевстве было неправдой. Демоны были очень доброжелательны и улыбчивы. На улице города царил идеальный порядок, а ритуалы с жертвоприношением и кровью были редким исключением. А как пояснил Рейган, проводились только в том случае, если речь шла о жизни или смерти. Темное королевство мало чем отличалось от светлого, и Ида все чаще задумывалась о магической стене и ее предназначении. И однажды она поделилась своими мыслями с Рейганом, которого очень заинтересовали ее слова. Как и предполагала фея, в темном королевстве о светлых ходили немало ужасных слухов. И тогда Рейган предположил, что, возможно, он сможет найти ответ в бумагах архива, который разбирает по поручению отца. Фея заинтересовалась этим, и теперь вечерами они вместе перебирали документы, сортируя их, а заодно пытались найти ответ на вопрос, когда и для чего воздвигли стену между королевствами, тем самым ограничив общение темных и светлых. Молодым людям было хорошо вместе, и все чаще Ида задумывалась о том времени, когда ей придется вернуться. В эти минуты ее сердце болезненно сжималось, а на глазах набегали слезы. Она понимала, что рано или поздно это произойдет, но старалась не думать об этом. Рейган, так внезапно ворвавшийся в ее жизнь, стал ей по-настоящему близок. Сам того не зная, молодой мужчина стер все воспоминания о ректоре Кроуз, сделав их незначительными. Сравнивая двух мужчин, Ида поняла, что к Ригану она испытывала просто добрые, дружеские чувства, которые ошибочно принимала за влюбленность. Просто она, как и все другие адепты, была очарована его привлекательной внешностью, высоким статусом, да и вообще, это же так романтично, любовь между ректором и его ученицей. Сколько книг было прочитано об этом, и дух романтики так и витал в стенах академии. А так как все преподаватели в основном были седыми, мудреными годами стариками или давно-давно женатыми добропорядочными мужьями, то профессор Риган поневоле стал единственным объектом для любви адептов. И сегодня Ирайда понимала это, потому что к Ригану она испытывала совсем другие чувства. В его присутствии ее сердце трепетало, а в ее душе разливалась волна безграничного счастья. Девушка наслаждалась их общением. Ей безумно нравилось его неповторимый аромат лимонной корицы. А еще она как-то незаметно для себя стала мечтать об объятиях и поцелуях. Рейган приходил к ней во снах, где он нежно обнимал ее, целовал и ласково между поцелуями шептал «Моя малышка». Но это были лишь сны, а наяву молодой человек не переступал черту дозволенности, как когда-то и обещал, и все, что себе позволял, держать ее за руку. И это начинало ее злить, потому что ей хотелось совсем другого, но сказать об этом девушка не осмеливалась. Обед прошел весело. Вильяр рассказал сыну, как прошел урок и как он, несчастный старый демон, был вынужден лазить по деревьям из-за одной феи. Рейган то и дело, бросая взгляды на покрасневшую Раиду, заливисто смеялся, уточняя подробности, а повелитель, не стесняясь в выражениях, красочно расписывал свои злоключения. «Так что наша фея, сынок, еще та ведьма», — закончил свой рассказ Вильяр и вновь захохотал. «А ты в этом сомневался?» — со смешком ответил ему сын, но, перехватив возмущенный взгляд Раиды, тут же добавил. «Ида, не злись, ведь мы же не со зла над тобой смеемся, если можно так сказать, по-хорошему, по-доброму». «Знаешь, я вот тут о чем подумала». Ираида замолчала, хитро улыбнулась и произнесла «Ап!». Правитель уронил вилку, Рейган побледнел, и с обоих вмиг слетела вся веселость. «Ираида!» — Вильяр поперхнулся и закашлял. «Надеюсь, это не то, о чем мы подумали». «Ну почему же?» – пожала плечами девушка. И в этот момент дверь в столовую с грохотом распахнулась, и в зал, на ходу сбивая слуг, влетела метла. Плавно опустившись возле Ираиды, она замерла, будто в ожидании указаний. Отец и сын испуганно переглянулись и почти одновременно взмолились. «Ида, не надо, мы же пошутили». «Ну почему же?» Девушка с нежностью погладила подружку по палке. «Мы вас тоже очень любим и хотим это доказать. Правда, моя хорошая?» Казалось бы, метла неодушевленный, бездушный предмет, не имеющий разума и поэтому не умеющий думать и чувствовать. Но это только казалось. Метла Ираида была особенной. Она беспрекословно слушалась хозяйку, безгранично ее любила и, самое главное, бесстрашно кидалась на всех обидчиков феи, не разбираясь, кто перед ней, правитель или слуга. От бесстрашного веника досталось всем, и служанкам, которые убирали покой, и несчастному Балатону, случайно оказавшись не в том месте и не в то время, Вильяру за излишнее любопытство, но особенно доставалось Рейгану. Когда молодой демон впервые увидел, как Ида летала на боевой подруге, а потом услышал рассказ о том, с каким трудом она этому научилась, со смехом заявил, что это легко, и решил немедленно продемонстрировать свою ловкость, за что и поплатился. Не подумав, он схватился руками за древко метлы и, естественно, получил в ответ, как и все другие, кто пытался притронуться к ней. Но если остальные удивлялись, пугались, обижались, то молодой мужчина разозлился и, решив показать, кто в замке главный, швырнул в несчастную метлу какое-то заклинание и попал. Боевая подруга отлетела к стене и упала, безжизненно рухнув. Рейган высокомерно ухмыльнулся, но уже через секунду метла ожила, впитав в себя заклинание, и кинулась на обидчика, став еще сильнее и быстрее. Догоняя беглеца, метла размахивалась и со всей мочи била Рейгана, куда попала. «Ай! Ой! Помогите! Ида, спаси!» С такими криками носился помятый и побитый демон по парку, пока в конце концов ему не удалось спрятаться в домике садовника. Ираиде с трудом удалось успокоить метлу, а Рейган еще долго вздрагивал только при одном упоминании о ней. Вот и сейчас, будто понимая, о чем говорит хозяйка, боевой веник немного наклонился вперед, будто примериваясь, как бы побольнее звездануть повелителя или Рейгана. «Ида, пожалей старика, убери это адское оружие от меня подальше», — взмолился повелитель Велиар и, сделав жалостливое лицо, девушка с насмешкой посмотрела на старшего демона, потом перевела взгляд на младшего и милостиво произнесла: «Лети, моя хорошая, обратно», и, прошептав простенькое заклинание, отправила метлу в комнату. Как только подружка скрылась из виду, оба мужчины облегченно вздохнули и заметно расслабились. Служанки, до этого спрятавшиеся от метлы за дверь, вновь тихо заскользили по залу, убирая посуду со стола, а потом принесли кофейник и чашки. А после того, как трапеза закончилась, Рейган и Ираида собрались покинуть столовую, потому что у них были свои планы на вечер. Еще вчера они нашли папку, в котором обнаружили древние рукописи, и им не терпелось выяснить, что же в них написано. Но насмешливый вопрос Велиара заставил обоих остановиться. «Сынок, а вы гулять или опять архив разбирать?» Ираида, опустив взгляд, покраснела. Заметив это, демон расхохотался. «Ой, какие мы скромные! Неужели вы думаете, я не знаю, что вместо прогулок вы вдвоем до самой ночи ежедневно разбираете бумаги? Да ладно, я не сержусь. Зато какой порядок навели! Любо-дорого посмотреть. Но, Ида, тебе нужно отдыхать после занятий, поэтому не переутомляйся». «Хорошо», — кивнула головой девушка, и они с Рейганом умчались разбирать бумаги, в которых было столько интересного. Велиар, откинувшись на стул, задумчивым взглядом проводил пару. Мужчине было о чем подумать. Согласившись принять в своем дворце светлую фею, он и не предполагал, что его сын и девушка станут такими близкими друзьями. Эта неожиданная дружба тревожила повелителя. Зная Рейгана, демон думал, что, показав гостя замок, он как можно быстрее попытается избавиться от общества девушки. Но нет. Уже почти месяц они ежедневно проводят вместе вечера. А самое удивительное, сын не жалуется, что ему приходится проводить много времени с гостей, а наоборот, кажется, даже доволен этим. Он перестал общаться со своими непутевыми друзьями, забыл про гулянки и девиц, перестал хамить и спорить по каждому поводу. И было очевидно, что это влияние Ираиды. Красивая, воспитанная, с большим магическим потенциалом. Идеальная жена будущего правителя и мать его наследника. Эх, была бы она темная, я бы в ближайшее время их поженил, подумал Велиар с сожалением. Но она светлая. Не нравится мне их такая близкая дружба. Ох, как не нравится. Не знаю даже, что и делать. Отправить Ираиду домой? Рано. Она хорошая девочка и нравится мне. Хочется ей помочь. Наши занятия еще необходимы, как воздух. Надо найти повод отправить сына из дворца. Ну, допустим, пусть проедет по королевству с проверкой. А что, это вариант. Велиар вздрогнул, потому что так задумался, что не заметил, как Гела подошла к нему сзади и обняла его. Секунда, и она уже сидит на коленях. «Отпусти!» – прошипела Гела. «Вдруг кто-то увидит?» «Милая», — рассмеялся Велиар, — «с каких пор тебя стало интересовать чужое мнение?» А потом, не дав ей ответить, запечатал ее рот властным поцелуем. Несмотря на то, что их отношения длились столько лет, женщина по-прежнему будила в нем страсть, и сейчас он безумно ее желал. Страстно целуя Гелу, одной рукой он крепко прижал ее к себе, а вторая заскользила по ее бедру. «Велиар, ты как мальчишка!» Разорвав поцелуй, тяжело дыша, прошептала Гела, уже сгорая от желания. Женщина провела пальцами по лицу повелителя, по шее и стала медленно расстегивать пуговицы на его рубашке. «Хочу тебя!» — прорычал Велиар, открывая портал в спальню. Владыка Светлого Королевства, облокотившись на мраморное ограждение балкона, задумчиво рассматривал безмятежное, молчаливое звездное небо. Полная луна цвета топленого молока мягко освещала дворцовый парк, придавая ему загадочности. Сирель смотрел вдаль и думал об Ираиде. Прошел месяц с тех пор, как его девочка ушла в темное королевство, и он безумно соскучился. За все это время Велиар всего дважды с ним связался. Да и то в первый раз рассказать, что Ираида нормально добралась, а второй поинтересоваться, откуда в девочке столько огненной силы. Со слов Велиара получалось, что Ираида очень могущественна, а он искренне удивлялся, не понимая, как такое может быть. «Понимаешь, мой друг, все сходится, кроме одного. Она девочка. Нам нужно еще сильнее укрепить стену с двух сторон и вновь как следует напугать жителей. Ни у кого даже мысли не должно возникнуть о том, что соседнее королевство можно попасть. Полная изоляция, полная. Тем более неясно, как эта сила вселилась в фею». Слова демона вновь и вновь звучали эхом в голосе Сириэля. Владыка и сам все прекрасно понимал, но раскрыть тайну рождения феи не торопился. Он очень боялся, что, узнав о том, что в девочке течет темная кровь, демон начнет разыскивать родственников ее отца. И новая семья не отпустит ее обратно. Но среди темных ей не выжить, просто потому, что в ней очень много светлой магии. В ней течет кровь эльфов. Поэтому Велиар не должен ни о чем догадываться. Размышлял Сириэль, надеясь, что очень скоро сможет вновь обнять свою девочку. Даже одна мысль о том, что он может потерять Ираиду, вызывала в нем безумное чувство страха. Мужчина понимал, что, возможно, поступает эгоистично, лишая девочку возможности узнать, кто был ее отцом, познакомиться с родными, но он все равно не был готов рассказать правду. Послышались шаги. Владыка даже не обернулся, догадываясь, кто мог его найти в этом уединенном месте. «О чем задумался?» — спросил Риган Кроуз, облокотившись на балконное ограждение рядом с Ариэлем. «Об Ираиде», — признался Ири. «Я безумно по ней соскучился, и мне ее так не хватает. Сириэль, она скоро вернется», — подбодрил друга Риган и мысленно улыбнулся. Несмотря на то, что прошло немало времени, девушка не выходила у него из головы. И мужчина склонялся к мысли, что влюбился в Ираиду, но надо было убедиться, что это действительно так, а не волшебство фейской магии. Поэтому он ждал девушку не меньше, чем Сириэль. «Я очень на это надеюсь». Эльф бросил последний взгляд на луну и, посмотрев на Ригана. «Думаю, нас уже потеряли. Надо возвращаться». «Сириэль, улыбнись. Сегодня день рождения твоего наследника, а ты грустишь. Нельзя так», — укоризненно произнес Риган, хлопая друга по плечу. «Очень скоро Ида к нам вернется. Она же обещала». Владыка промолчал. Он всем сердцем хотел, чтобы так и было. Но непонятная тревога заставляла сердце эльфа сжиматься от неприятного чувства надвигающейся беды. Сириэль отгонял от себя плохие мысли, но знал, что сможет успокоиться только тогда, когда обнимет свою девочку. Мужчины медленно вошли в большой тронный зал, наполненный гостями. Кто-то вел неспешные беседы, удобно расположившись на небольших диванах у стен. Кто-то вальсируя кружил по паркету, а кто-то отправился на свежий воздух прогуляться по прекрасному ночному парку. «Папа!» — светловолосый мальчуган, очень похожий на Сириэля, бросился к нему, едва не сбив с ног. «Сынок!» — мужчина, подхватив ребенка на руки, крепко прижал его к себе. «А где мама?» «Папа! Папа! Мне подарили столько подарков! Вот столько!» Малыш развел руками, стараясь показать объем праздничных коробок. «Дядя Риган, а что ты мне подарил?» Маленький мальчик хитро уставился на мужчину. «Думаю, тебе будет самому интересно открыть свой подарок», — улыбнулся Кроуз в ответ. «Пап, пап, а можно подарок сейчас открыть?» Малыш начал врываться, и эльф отпустил его на пол. «Можно, только попроси маму помочь». Сириэль кивнул в сторону прекрасной светловолосой женщины, которая, заметив мужа, оставила разговоры с придворными дамами и поспешила к нему. «Мам, «Ты поможешь мне открыть подарки?» — закричал ребенок, нетерпеливо подпрыгивая на одной ноге. «Конечно, сынок!» — улыбнулась женщина. «Идем!» «Да! Да!» Малыш, пританцовывая, подпрыгивал в сторону большого стола, заставленного разноцветными коробками, которые уже проверили маги. Ведь безопасность королевской семьи была прежде всего. Риган куда-то отошел, а Сриэль, усевшись на трон, лениво наблюдал за гостями и думал об Ираиде. А девушка в это время, усевшись на полу кладовой вместе с наследником Рейганом, внимательно просматривала старинные документы, которые, как оказалось, были написаны на древнем, почти забытом языке демонов. Несколько словарей из библиотеки, и постепенно смысл этих записей стал понятным. Это была какая-то древняя легенда о том, что когда-то Санталия была единой, и во главе стоял могущественный маг, в равной степени владеющий как темной, так и светлой магией. Свой трон он передал сыну, а тот, в свою очередь, своему. Но однажды у правителя родились близнецы, и магия между ними разделилась на темную и светлую. Чтобы не обидеть ни одного из наследников, правитель разделил Санталию на две половины. В одну перешли жить все те, кому была близка темная магия, а на другой остались все светлые. А символ власти, большой амулет сердца Санталии, правитель разделил на две части и подарил каждому из сыновей, завещав править в мире и дружбе. Шли тысячелетия, сменялись поколения, темные правители женились исключительно на демоницах, светлые – на прекрасных эльфийках. Но со временем об общем предке все забыли. Дальше надписи на пергаменте расплывались, и прочитать больше ничего не удалось. К документам прилагалась схема подземного хода, где, по легенде, самый первый правитель Темного Королевства спрятал свой символ власти. «Ида, ты понимаешь, а если мы сможем найти часть этого амулета, тогда значит легенда – правда. Так интересно, я никогда даже не слышал об этом». В глазах Рейгана загорелся огонек азарта. «Мы можем попробовать. Так, смотри, на карте вход. Не могу понять, а где это?» Девушка вертела в руках старую рукопись, пытаясь разобраться в карте. «Дай я посмотрю». Рейган склонил голову, внимательно рассматривая схему. «Вход находится в одной из колонн торжественного тронного зала. Но он открыт только по праздникам, а в остальные дни отец лично запечатывает его магией, потому что в нем полно родовых регалий и прочей мишуры». Молодые люди одновременно вскинули головы, и их взгляды встретились. Секунда молчания, а потом оба почти в унисон прошептали: «День рождения».